Глава 7. И все же к молчаливому кольцу стражи вокруг императорского шатра я подходила не без трепета. Выпрямила спину, постаралась добавить твердости в голос. «Я к его величеству для важных...» Передо мной без слов расступились. «Значит, предупредил». Я снова покраснела, вздернула подбородок еще выше и решительно двинулась в образовавшийся проход. На переговоры иду как-никак. Дело государственной важности. Ровно 10 шагов до входа в шатер. Он все предусмотрел. И то, что никого не должно быть слишком близко в эту ночь, даже личной охраны. Нам никто не помешает. И все-таки я чуть не струсила на самом последнем шаге, особенно когда робко кончиками пальцев отодвинула полог, и первое, что бросилось мне в глаза, — широкое низкое ложе. Только теперь обратила внимание, что оно занимает чуть ли не половину шатра. Неужели это я была такой смелой только что? Теперь у меня от страха тошнота подступала к горлу. Куда я заявилась? Что я творю? Ведь мне же придется. Ведь он же меня сейчас прямо тут, на этом самом ложе. Мужчина, которого я вижу второй раз в жизни. Подступившая паника была столь велика, что я едва не повернула и не бросилась прочь. А ведь еще не поздно сделать так. Доброй ночи. Я пришла сообщить вам свое решение, как и просили. Оно отрицательное. Спасибо еще раз большое, что не прибили на месте. Надеюсь и впредь на ваше доброе расположение духа. Всего хорошего, заезжайте в гости снова как-нибудь. Боже, какие глупости лезут в голову. Но тут я увидела хозяина шатра, и мысли, мечущиеся в панике, постепенно улеглись, как опадающие осенние листья. Он стоял у дальней стены спиной ко мне и медленно, одну за другой, зажигал свечи в высоком канделябре. Широкая такая спина. Почему-то в доспехе не так заметно. Доспех, он и есть доспех. Огромная куча железа. А он и без железа, оказывается. Странная на нем одежда. Непривычная. Вроде восточная мода принесла в столицу. Я всего пару раз в лавке видела. Называется халат. Из тяжелой, чуть поблескивающей ткани, разумеется, багряной. А какой еще она могла быть у багряного императора? Плотно облегающий и широкую спину, и могучие плечи. Темные влажные волосы лежат на кромке ворота. А еще он босой. Сглатываю комок в горле. Чиркает длинная спичка. Вспышка. Еще одна свеча. Вспышка. Медленное, плавное движение руки. И еще одна. Новое трепещущее пятно света в неверном полумраке. Пахнет воском и тлеющим фитилем и еще почему-то лавандой. Длинные тени на полу, устланном шкурами, чтобы не было холодно долгими северными ночами. «Доброй ночи. Я пришла сообщить вам, что я пришла». Роняю руку, и падает полог за моей спиной. Я знаю. Что дальше? Что я должна делать? Раздеться и лечь? Нет уж, на такой подвиг сейчас точно не способна. Пусть сам командует, раз это придумал. Пока хозяин занят и не спешит приветствовать гостью, решаю сама занять себя чем-нибудь. Ну, просто чтобы не сойти с ума от напряжения в нервах, натянутых, как тетива боевого лука. Подхожу к столу. Только теперь в отблесках свечного пламени замечаю, что это не просто стол. Неведомый резчик искусно украсил столешницу очертаниями карты империи со всеми ее вассальными землями. Даже горы, едва заметным под пальцем рельефом, и реки тонкими прожилками. Красиво. Большая часть карты выкрашена краской в цвет спекшейся крови. Это земли, покоренные императором. Осталось не так уж много, оказывается. Тянусь к дальнему краю и любовно глажу светлый участок города, которого не добралась еще багряная волна. Создатель карты не учел, что нет уже половины горных перевалов, изображенных на столе. В прошлом году сошла крупная лавина. Из-за этого тоже мы очутились в каменном мешке и не могли даже отступить в дальние горные убежища. А еще оказались отрезаны от пастбищ в укромных долинах. Словно сами звезды сговорились против нас. Чтобы снова расчистить перевалы, нужно огромное количество свободной рабочей силы. У нас столько просто нет. Эта часть карты останется незакрашенной, как я и обещал. На определенных условиях, разумеется. Я так задумалась, что не заметила, когда он подошел настолько близко. Вздрогнула и резко выпрямилась, но обернуться не решилась. «Я помню ваши условия, и я их принимаю». Его короткий вздох. Молчание. И почему-то ничего не делает. Не ждет же его величество, что я сама начну его как-то ублажать. Я ведь в таких делах ничего не понимаю, и целоваться-то не целовалась толком. Все парни на много миль в округе так боялись моего грозного папочку, который руки-ноги бы пообрывал за свой цветочек, что глянуть лишний раз в мою сторону не решались. Вот и дождалась на свою голову того, который не боится вообще ничего. Широкие ладони тяжело легли мне на плечи, повели вверх, убрали пару завитков, прилипших к шее. Я сжалась и настороженно ждала, что будет дальше. Меня медленно развернули. В тусклом свете черты его лица были четко очерчены тенями. Он смотрел, чуть склонив голову, внимательно, и взгляд его подавлял, лишал остатков воли. «А вот это тебе не пригодится». Он осторожно снял корону с моей головы и небрежно отложил на край стола, как бесполезную жестянку. «Здесь ты больше не королева и не воительница». «А кто?» — с вызовом спросила я. Мне совершенно не понравилось, как он обошелся с дорогой моему сердцу вещью. «Моя женщина», — просто ответил император и глянул на меня с прищуром так, что чуть колени не подогнулись, а потом кивнул в сторону моих волос. «Расплетай». «Спорить нельзя», — напомнила я себе. «Нельзя с ним спорить ни в коем случае. Делаем, что приказывает этот деспот, тихонько лежим, стараемся думать о чем-нибудь веселом и ждем рассвета. Всего одна ночь. Как-нибудь переживу. Крестьянок вон сплошь и рядом, за кого родители скажут, замуж выдают». Тоже, небось, не сладко приходится в первую брачную. Неужели я трусливей какой-то крестьянки? Дрожащими пальцами расплетаю косы. Так долго и неловко, что опасаюсь уже раздражить императора, но он терпеливо ждет. Тяжелые льняные пряди падают на кольчугу до самой талии. Путаются сволочи. Еще и вьются от долгого нахождения в тугих, влажных от моего пота косах. Странно смотрится беззащитный из женских волос на ратном железе. Неуместно. Надо было бы переодеться. Да не во что, негде и некогда. Хотела остричь покороче, но отец не позволял. Зачем-то оправдываюсь я, не смея поднять глаз от смущения. «Я тоже не позволю», — хриплым шепотом отвечает мне Торвинд. Делаю зарубку в памяти. Подстричься. Непременно, как только багряная армия уберется наконец, во свояси. «Что теперь?» — спрашиваю послушно. А взгляд невольно притягивает снова проклятое ложе. У меня так поджилки даже перед турниром не тряслись. Даже когда стояла на крепостной стене под обстрелов кефнирских падальщиков. «Тебя так пугает моя постель?» Я стремительно отвожу глаза, стискиваю зубы и отрицательно качаю головой. Еще чего не хватало — показывать ему свой страх. «Хорошо. Пока туда не пойдем. Отчего-то соглашается император. И вроде слово «пока» прозвучало, но меня отчего-то отпускает. Не прямо сейчас. Не сразу. Я ему почти благодарна за эту отсрочку. Чуть спасибо не сказала. Вот был бы позор. Не возражаешь против небольшого досмотра? Пытливо поднимает темную бровь император, и в глазах загораются лукавые огни. Я стараюсь понять, в чем подвох. Досмотра? Хочу удостовериться, что ты не принесла какого-нибудь неприятного, остро заточенного подарка. Положение обязывает, знаешь ли, проявлять осторожность. Особенно с красивыми девушками. Надо бы убедиться в безопасности, прежде чем голову терять. Мягкий тон ироничен, но меня задевает. «Я ничего не прячу. И оружие оставила у своего оруженосца. Вы что же, собираетесь?» «Да, собираюсь. Или ты предпочла бы досмотр у моей стражи?» Мне приходится прикусить язык и сердито отвести глаза. Бесцеремонные пальцы тем временем уже ныряют мне в волосы, проводят насквозь по длинным прядям. Неторопливо оглаживают плечи. По рукам, до самых кончиков пальцев. Даже внутренняя часть рукава моего стёганого подкольчужника не остается без внимания. Движения четкие, выверенные. Я возмущена до глубины души, но терплю. Правда, когда его руки перемещаются к груди, хочется отпрыгнуть подальше. Хотя между моим телом и его кожей несколько слоев ткани, рубашка и подкольчужник, а потом еще и плотная сеть металлических колец с вплетенными в них броневыми пластинами. Вроде бы надежная защита, но сейчас почему-то так не кажется. Впрочем, и так понятно, что там я ничего не прячу. Ничего опасного, по крайней мере. От подмышек и вниз по бокам. Прямо к облегающим штанам из плотной кожи, которые служат дополнительной защитой в бою. Приходится снова вцепиться в край стола и губу закусить от охвативших меня странных чувств, когда увидела, как повелитель склоняется передо мной на одно колено, чтобы провести ладонями по ногам снизу доверху. Сначала левое, потом правое. Задерживаю дыхание, когда ребро его ладони касается там, где раньше касалось только седло моей лошади. Скорее бы уже закончился этот мучительный досмотр. Кровь разносится по всему телу бешеными толчками, будто оно, это тело, готовится к бою. Мне становится жарко. «А здесь у нас что?» Вкрадчиво спрашивает император и поднимается, наконец, на ноги. Сквозь странную пелену, замутившую мое зрение, не сразу разбираю, что он имеет в виду. А он протягивает мне на ладони засапожный нож. Тот самый проклятый нож, который я напрочь забыла вынуть из ботинка. И уже поздно отпираться, что это не мое.